Он пришел в город и просится к одному богатому купцу. Узнал, что у него есть дочь больная, и никто ее не мог излечить. Просится к богатому купцу: «Пустите меня, я вашу больную дочь вылечу». Пустили его. Он уверил их, что вылечит. «Ну, хорошо. Так тому делу и быть. Вылечит, так вылечит». Вот выпросил он большой нож, вострый, и повел больную в баню, и начал ее резать на части. Видел, как Христос резал. Только ну-ка кричать эта больная! Кричала, кричала, что не есть мочи. Кричи, слышь, не кричи, будешь здорова. Вот изрезал ее замертво на части и начал перемывать в трех водах. Перемыл и начал складывать опять, как была по-прежнему. Вот он мучился, мучился над нею, кое-как сложил и спрыснул раз. Ан, слышь, она не срастается. Спрыснул другой — нет толку. Спрыснул третий — все, знаешь, без толку. Ну, беда моя, пропал я теперь, угожу на виселицу, либо в Сибирь на каторгу. Начал плакать и молиться Богу и Николе Милостиву, чтобы послали ему опять тех знахарей. И видит в окошко, что идут к нему в баню те знахари, молоденькие с бородкой и седенький старичок. Вот как обрадовался им Бог и ноги: «Батюшки мои, будьте отцы родные! Взялся я лечить по-вашему, да не выходит». А эти знахари, опять, знаешь, были Христос и Никола Милостивый. Взошли, усмехнулись и говорят: «Ты больно скоро выучился лечить-то». Вот Христос взял мертвую, всю по частям перемыл, да и сложил. Сложил по-прежнему, как была, и спрыснул раз — она срослась. Спрыснул другой — она пошевелилась. Спрыснул в третий — она встала. Вот поп-то перекрестился. «Ну, слава тебе, Господи! Уж как я рад, сказать нельзя!» «Возьми, — сказал Христос, — и отведи ее теперь к отцу. Да смотри, больше не лечи!» Крепко-накрепко наказал ему: «А не то пропадешь». Вот знахари те, Христос и Никола Милостивый, пошли со двора, а поп привел ее к отцу. «Я ее, слышь, излечил». Дочь сказала отцу, что она теперь здорова по-прежнему. Купец, ну-ка его поить, кормить, уговаривать, чтобы остался он у него. «Нет, не останусь». Вот купец ему денег дал вдоволь, лошадь с повозкой, и попуш прямо поехал домой и положил за рог, что лечить теперь не станет. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес — ebook-club.info. Конец книги. Сентябрь 2001 года. Читал Алексей Ковалев.